Специфика российской политической мысли. Особенности развития политических идей в России сказались на характере и содержании тех проблем, которые осмысливались в них. Выбор актуальных для решения вопросов и определение средств их осуществления были обусловлены особым видением мира, сложившимся в рамках русской культуры. Оно было связано прежде всего с православием. Божественный характер власти в православии органично сочетался с уникальной российской традицией, соборностью, порожденной специфическим бытием древнерусского общества. Основой социальной организации общества выступала община. Соборность предполагала коллективный поиск истины, полновластие большинства, исключала существование автономной личности. Тем самым соборность подпитывала авторитарный характер власти князя, поскольку большинству для подавления оппозиции необходима сильная власть. Следовательно, сила власти и государства не только определялись их божественным характером, но и основывались на согласии между правящими и подданными. Согласно традиции православия, государству и власти князя приписывались высокие моральные добродетели – добро, истина, милосердие, ответственность за подданных, праведность. Все, кто стремился разрушить государство, олицетворяли силы зла, были слугами антихриста. Таковыми считались бояре-изменники. Всевластие князя, царя на долгие годы, века стало определяющим принципом политического устройства российского общества. Политическая мысль также стремилась к обоснованию праведности неограниченной власти монарха. В силу географического положения, а именно расположенности России между Западом и Востоком, русская политическая мысль развивалась в значительной мере путем заимствования идей, испытывая влияние и западной, и восточной мысли. После принятия христианства более заметно было влияние Византии, а начиная с XVII века усилилось влияние Запада, что выразилось в появлении идейно-политического движения западников, заимствовавших либеральные ценности европейской цивилизации. Страница 48. Однако это вовсе не означало, что Россия не пыталась найти собственный путь развития, собственную идею. Символом, который выражал самобытность народа, была русская идея. Она стала одной из центральных идей политических теорий, что нашло отражение в формировании широкого движения славянофилов. Примечательно, что политическая мысль России развивалась параллельно с развитием государства. Российское государство относилось к идеократическому типу. В государствах этого типа объединение индивидов осуществляется на основе общей для всех идеи, которую и берет на вооружение власть. На разных этапах российской истории такими идеями выступали Москва, Третий Рим, православие, самодержавие, народность, идея светлого будущего и так далее. То обстоятельство, что русская политическая мысль развивалась внутри религиозной, обусловило ее определенное отставание от западных политических учений. Это выразилось в более позднем осознании значимости идей парламентаризма, демократии, гражданского общества и другого.